Глава 7. Нарушитель покоя. Нина. «Ай!» — вскрикиваю удивленно, понимая, что на кого-то налетело. Открываю глаза. «Здрасте!» — выдыхаю. «Виделись уже!» — отвечает Степан, чуть нахмурив брови. Задрав голову выше, замечаю, как на лбу тут же появляются две продольные морщинки. Глаза у него, кстати, серо-зеленого цвета. И смотрит он сейчас на меня как-то странно. Чувствую его огромные ладони на моей талии. И там, где они касаются моей пижамы, под ней начинает гореть кожа. Опускаю взгляд ниже. Прямой нос, усы, переходящие в бороду, губы чувственные. Не знаю, почему я так решила, но это так. Мощная шея. Рубашка застегнута не до горла, что видно волосы, покрывающие его грудь. Ой, мамочки, не люблю волосатых мужиков, но этот вызывает какие-то странные ощущения. Интересно, сколько ему лет? Нелегкий ли наряд для ночной прогулки? Слышу его голос. Вскидываю глаза вверх. Натягиваю вежливую улыбку и отступаю на шаг. Его руки тут же соскальзывают с моей талии, забирая с собой тепло. Да, моя пижама, состоящая из шелковых шорт и рубашки, совсем не для ночных гуляний. Я... там... отчего-то начинаю заикаться. Выдыхаю и закусываю губу. «Там?» — кивает на дом. И я в ответ, как болванчик, тоже киваю. «Там кто-то шумит». Набрав воздуха побольше, выпаливаю. «На потолке. Там глаза. Большие, светящиеся». «На потолке?» Брови мужика взлетают вверх, а на губах появляется усмешка. «На чердаке», — поправляю его. «Проверить?» — спрашивает, откровенно усмехаясь. «Если можете», — киваю. Он, вздохнув, шагает вперед, а я за ним как хвостик по пятам. Степан включает свет в коридорчике, подходит к лестнице. Замечает мой телефон, валяющийся на полу. Я тут же его поднимаю. Фонарик до сих пор светит. Подаю его Степану. Тот принимает без разговоров и поднимается по лестнице наверх. Одной рукой толкает люк, и тот с легкостью открывается. Выставляет руку с телефоном, освещая пространство. «Ну, что-нибудь видно?» Спрашиваю, толчась на месте. «Ничего», — басит мужик сверху. А затем и вовсе он забирается на чердак. Слышу его шаги. Затем какая-то возня и громкая «Мяу!». Потом щелчки какие-то и звук, словно птица летает. Буквально через секунду в проеме появляется Степан. В кармане его рубашки торчит мой телефон с фонариком. А в руках у него огромный кот, рыжий. «Вот!» Спустившись, вручает мне в руки этот пыльный шерстяной мешок. «Твой нарушитель спокойствия!» Снова поднимается. «Заберите, я его боюсь!» Пытаюсь вручить ему кота обратно. «Он сам тебя боится! Сердце у него лупит, будь здоров! Гляди, как бы приступ не схватил!» Со смешком оборачивается. «А...» Хочу возмутиться, но куда деть кота, не знаю. «Мрррр!» То ли рычит, то ли мурлычет животина. «Тяжелый какой!» Степан закрывает люк в потолке. «Все, если снова не залезет на чердак, то будет тихо». Спускается. «Летучие мыши столько шума не наделают, как этот слон». И, развернувшись, направляется к выходу. Я за ним как хвост. Да еще и с кошатиной этим в руках. «Мрррр!» Повторяет кот. «Погодите-ка!» Семеню. «А этого куда? А какие мыши? Летучие?» Начинаю паниковать. Этих мерзких тварей видела только на картинках да по телевизору. Они что, живут на чердаке? «Да, мыши!» Резко тормозит, обернувшись. «А это?» Кивает на кота. «Выпусти!» «Как выпустить?» Не понимаю. Вытягиваю руки и разглядываю шерстяного гостя. Теперь понятно, откуда такой грохот. В нем килограммов 10, не меньше. «Он уличный, никто искать не будет», — говорит Степан. Смотрю в морду кошачью. Тот своими рыжими глазами-бусинами смотрит на меня. Ставлю на крыльцо. Он вальяжно, совершенно не торопясь, спускается по ступеням. Отходит в сторону, садится. Окидывает меня и мужика своим взглядом. Моет лапу переднюю и, подняв свою величественную задницу, удаляется. Тем временем Степан тоже уходит, а я остаюсь на крыльце одна. Чувствую, как начинаю замерзать, поэтому возвращаюсь в дом. Хватая кофту, накинув ее на плечи, снова выхожу. На улице уже стемнело. И за забором виден свет фар. Слышу, как мужчина что-то делает на своем участке. Я же хотела его спросить. Поэтому снова подхожу к забору и осторожно выглядываю. Собаки не видно. Степан из машины достает пакеты и несет их в дом. Сразу же замечает меня. «Я хотела спросить, но вы быстро ушли». Тараторю. Проходит мимо, не сказав ни слова. Из дома появляется вновь и направляется к машине. «Степан!» — окрикиваю. Он останавливается и поворачивается в мою сторону. «А вы где были?» Слетает вопрос с моего языка быстрее, чем я понимаю, что не то спрашиваю. Замечаю, как его брови снова взлетают вверх. «Это допрос?» — с усмешкой. «Нет, просто я вас ждала». Снова не то ляпаю. «Вот оно что!» — хмыкает. «Нет!» — тут же хочу исправиться, но слово не воробей. Вылетело, чтоб его. «Я хотела спросить, не поделитесь бензином? У меня закончился». «Нет!» «Спасибо, вы меня выру...» «Что?» Не сразу понимаю, что мне отказали. «Что вы сказали? Нет?» «Нет!» Подходит ближе. «Но... черт, почему я заплачу?» «Деньги мне не нужны». «А что нужно?» Рефлекторно спрашиваю. «Обед. И завтрак можно». «В каком смысле?» «Не понимаю». «В том самом. Приготовишь обед, будет тебе бензин». Разворачивается и снова возвращается к машине. «Обед? Серьезно? Это что за шантаж? И как вы себе это представляете?» «Не понимаю». «У меня ведь даже продуктов нет, поэтому и прошу помочь». «Поможешь мне, помогу тебе. Завтра дам знать». И, закрыв машину и погасив фары, которые ему освещали тропинку, скрывается в доме. «Чудные крестьянские дети. Нет, вы это слышали? Ты мне, я тебе. А просто оказать помощь нет? Вот же зараза». Возвращаюсь к крыльцу, надеваю кофту, как положено, и, сев на ступеньку, натягиваю ее на колени. Ну что ж, перевариваю сегодняшний день. Те, кого встретила, моим присутствием будто и недовольны. Но это женщины, полбеды. Хотя я все равно не понимаю такого поведения. Мужики вон сразу в улыбке расплываются. Но кроме одного, соседа моего. Он явно не рад моему появлению тоже. Да и плевать. Я же не к нему приехала, а на свободу. Папа там, наверное, рвет и мечет, если уже понял, что меня нет в городе. Вот пусть подумает. Так. Вопрос о бензине завис в воздухе. Что я должна готовить? Да и где? У меня продуктов нет. Чтобы их закупить, нет бензина. Палка та самая. «Мррррр», доносится до слуха. Поворачиваю голову на звук и утыкаюсь взглядом в кота. «А ты чего приперся?» Ворчу на него. «Ночью спать не даешь. Отпустили, иди на все четыре». Махнула на него рукой. «Мррррр». И подходит вальяжной походкой ко мне. Заглядывает в глаза. «Чего? Неужто и ты есть хочешь?» Хмыкаю. «Мышей не поймал на чердаке? Или ты летучих не ешь? Исключительно в целях порезвиться шумел?» Спрашиваю, ловлю себя на мысли, что я уже и с котами разговариваю. «Обалдеть! Докатилась ты, Нинка!» «Докатилась — не то слово!» «Есть мне дать тебе и нечего. Скажи спасибо ему!» Киваю на соседский забор. «Сомневаюсь, что ты пьешь питьевой йогурт». «Мррррр!» Снова прозвучало от кота. «Мыр, мыр!» Передразниваю его и, встав со ступени, иду в дом. Достаю из холодильника бутылку йогурта. В шкафчиках нахожу блюдце. Наливаю немного кошатине, оборачиваюсь, а он сидит в дверном проеме. «Тебя не звали, между прочим?» Подмечаю. «Но кто меня слушает?» Приходится поставить блюдце на пол рядом с котом. Кот смотрит на меня, потом на содержимое тарелки, нюхает. И снова садится, пялится на меня. «Не, не прокатило?» Усмехаюсь. «Каша, видимо, была вкуснее. Ты же ее съел?» «Наглец!» «А у меня больше ничего нет». Вздыхаю. «Все, раз не собираешься есть, проваливай». Подгоняю его, но он сидит и не двигается. «Ну, привет. И что мне с ним делать? Это ведь чужой дом. А если он что-нибудь испортит, обои подерет или дела свои неприличные сделает? Ну и выгнать я его не могу». «Хорошо. Давай договоримся. Ты ведешь себя прилично и спишь в доме. И не мешаешь спать мне». Кот фыркнул и, встав, пошагал вглубь дома. Но куда он утопал, я так и не поняла. В темноте испарился. Ладно, буду знать, что хоть кто-то тут живой, кроме меня, есть. Сначала в ванную. Умываюсь. А затем в комнату, которую назвала спальней. И, сняв кофту, забираюсь под одеяло. Все, можно выдохнуть и, наконец, поспать. Больше меня никто не побеспокоит. Кот где-то в доме, но его не слышно. Закрываю глаза. Почему-то вспоминаю момент, когда вылетела из дома и попала в руки соседа. Даже сейчас, будто ощущаю его горячие ладони на своей талии. И этот взгляд. Ой, нет-нет, хватит уже думать о нем. Глупости. Я приехала сюда не за мужиком, а по своим личным причинам. И не нравится он мне совсем. Да и почему должен? Зажмуриваюсь сильнее. Все, спать. Считать овечек, а не думать о Степане. И у меня все же получается уснуть. А просыпаюсь я от тяжести в ногах. Открываю глаза и приподнимаюсь на локтях. Этот рыжий гад лежит на моих ногах. Лениво поднимает морду, прищурив свои такие же, как и шерсть, рыжие глаза. Мрррр. И снова кладет морду на постель. Чудесно. А если он блохастый? А если больной какой? Иди давай на пол, тут тебе не место. С трудом спихиваю его с кровати. Ну где там? Бросаю эту затею, поняв, что это бесполезно. Но кот сам спрыгивает с кровати и недовольно уходит из комнаты, посмотрев на меня так, будто не я его выгнала, а его величество соизволило само уйти. Покрутившись, мне снова удается задремать. Сквозь сон слышу топот и мяуканье. Укрываюсь одеялом с головой. К черту эту живность. Но спокойствие мое недолго длится. Буквально через минут 10 я слышу, как что-то где-то падает. Сопровождается это все каким-то звериным рычанием. И затем тишина. Даже хмыкаю во сне. Но потом что-то огромное и тяжелое прыгает мне на живот. «Ай!» — вскрикиваю, раскрываясь. На мне сидит котяра, смотрит на меня. «Ты что?» Хочу его отругать, но тут мой дар речи пропадает, когда понимаю, что у него в зубах. «Мышь!» «Нет, не так!» «Мышь!» «А-а-а!» Кричу и спрыгиваю с постели, снова выбегая из дома. «Что за напасть такая?» «Это какой-то ритуал?» Доносится мужской голос со стороны. Поворачиваю голову. «Ну, кто же может меня застать в таком непотребном виде?» «Какой ритуал?» Не понимаю, о чем он. «Выбегать из дома с криками в одной пижаме!» Хмыкает и опускает свой взгляд ниже. «Черт, я опять в пижаме!» «Там кот!» «Опять по потолку прыгает?» «Нет, в доме! Мышь притащил в постель!» Признаюсь. «Заботливый!» — усмехается мужик. «Я бы тоже откормил эти кости!» Говорит, а я не сразу понимаю смысл его слов. «Что?» — хочу возмутиться. «Обед скоро, вот что! Когда приступишь к готовке?» «Обед?» — удивляюсь. Хмуро смотрит на меня. «Или бензин не нужен?» — прищуривается. «Нужен, только продуктов у меня же нет!» — напоминаю. «У меня есть». «Сейчас оденусь». Вздыхаю. «И выйду». Он кивает, а я тороплюсь скорее в дом. Умываюсь первым делом, привожу себя в порядок. Одеваюсь в домашний костюм. На выходе из дома вспоминаю, что забыла про мышь. Нахожу совок и веник. Сгребаю с постели труп мыши и выхожу из дома. «Долго ждать?» спрашивает мужик. «Иду, иду». Отвечаю, скинув труп подальше от крыльца и оставив совок на ступеньках, иду к соседу.